И тем не менее, мы проделываем это по приказу наших хозяев и Федерального управления авиации. Проделываем, потому что кучка людей, построивших свои дома вблизи аэропорта, когда он уже существовал, настаивает на том, чтобы мы поднимались в воздух, задержав дыхание. Им наплевать на требования безопасности. Наплевать на то, что мы рискуем своей жизнью и вашей. Так что мужайтесь, ребята. Пожелаем же друг другу удачи и помолимся Богу. Гвен улыбнулась, вспомнив об этом. Многое в Верноне вызывало у нее восхищение. Его энергия, эмоциональность. Когда что-нибудь по-настоящему затрагивало Вернона, он становился неукротимым в своем стремлении к цели. Даже в своих недостатках он был прежде всего мужчиной. И ни его задиристость, ни самомнение ничего не меняли в отношении к нему Гвен. К тому же он умел быть нежным, и на пылкую страсть отзывался не менее пылко. Уж Гвен ли этого не знать? Она еще не встречала мужчины, от которого ей бы так хотелось иметь ребенка. И при мысли об этом у нее сладко защемило сердце. Ставя микрофон на место в переднем салоне, она заметила, что движение самолета замедлилось, значит, они уже подрулили к взлетной полосе. Истекали последние минуты, когда еще можно подумать о чем-то своем. Потом долгие часы она не будет принадлежать себе. Когда они поднимутся в воздух, не останется времени ни для чего, кроме работы. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей по обслуживанию пассажиров первого класса, Гвен должна еще руководить остальными четырьмя стюардессами. На многих международных линиях ответственными за работу стюардесс назначают мужчин, но Трансамерика поручала эти обязанности опытным стюардессам, таким как Гвен. Самолет остановился. Гвен, видны были в окно огни другого самолета впереди. Еще несколько машин выстроились цепочкой сзади. Передний самолет уже выруливал на взлетную полосу. Рейс 2 следовал за ним. Гвен опустила откидное сиденье и пристегнулась ремнем. Остальные стюардессы тоже сели на свои места. Снова промелькнула в голове все та же щемящая мысль. Ребенок Вернона. И снова все тот же неотвязный вопрос. Аборт или да или нет? Быть или не быть ребенку? Самолет вырулил на взлетную полосу. Оставить ребенка или сделать аборт? Шум двигателей нарастал, переходя в рев. Машина устремилась вперед. Через несколько секунд они подымутся в воздух. Да или нет? Даровать жизнь или обречь на смерть? Как сделать выбор между любовью и повседневной реальностью, между чувством и здравым смыслом? Обстоятельства сложились так, что Гвен Мейген могла бы не делать последнего объявления относительно уменьшения шума двигателей. Пока они катили по рулежной дорожке, Энсон Херрис сказал Вернону Демересту: «Я сегодня не намерен выполнять требования насчет шума». Вернон Демерест, только что вписавший в журнал полученный по радио маршрут полета, обязанность, обычно выполняемая первым пилотом, кивнул. «Правильно, черт побери, я бы тоже плюнул на них». Большинство пилотов этим бы и ограничилось, однако Демерест, в соответствии со своим педантичным нравом, пододвинул к себе бортовой журнал и в графе примечания написал: «ПШМ, противошумовые меры, не соблюдены. Основание – погода, безопасность». В дальнейшем эта запись могла привести к осложнениям, но Демерест только приветствовал такого рода осложнения и готов был встретить их с открытым забралом. Огни в салоне были притушены, предполетная проверка закончена. Временный затор в движении оказался им на руку. Они вырулили на взлетную полосу 2-5 быстро, без задержек, с которыми пришлось столкнуться в этот вечер многим самолетам. Но позади них уже снова создавался затор. Цепочка ожидавших в своей очереди самолетов росла. На рулежные дорожки один за другим выкатывали все новые машины. По радио с командно-диспетчерского пункта непрерывным потоком поступали указания наземного диспетчера рейсовым самолетам различных авиакомпаний: United Airlines, Eastern American, Air France, Flying Tiger, Lufthansa, Braniff, Continental, Lake Central, Delta, TVA, Ozark, Air Canada, Alitalia и Pan American. Перечень пунктов назначения звучал так, словно диспетчер листал страницы индекса географического атласа мира. Дополнительное топливо, затребованное Энсоном Херрисом на случай, если в предвзлетный период они истратят больше обычного, в конце концов оказалось неизрасходованным, но даже при таком количестве топлива их общая загрузка по подсчетам, которые второй пилот Джордан только что произвел и еще не раз произведет и сегодня, и завтра перед посадкой, не превышала взлетной нормы. Оба пилота и Демерест и Хэрис настроились на волну наземного диспетчера. На взлетной полосе 2-5 прямо перед ними самолет British Overseas Airways получил разрешение подняться в воздух. Он двинулся вперед, сначала медленно набирая скорость, затем все быстрее и быстрее. Мелькнули голубая, золотая, белая полосы цвета британской авиакомпании и скрылись в вихре снежной пыли и черного выхлопного дыма. И тотчас вслед за этим раздался размеренный голос диспетчера. «Трансамерика, рейс 2. Выруливайте на взлетную полосу 2-5 и ждите. На полосу 1-7 левую садится самолет». Полоса 1-7 левая пересекала полосу 2-5. Одновременное пользование обеими полосами, несомненно, таило в себе опасность. Но опытные диспетчеры умели так разводить взлетающие и идущие на посадку самолеты, что в точке пересечения никогда не могло оказаться двух самолетов сразу, и вместе с тем не терялось зря ни секунды драгоценного времени. Пилоты, слыша по радио, что обе полосы находятся в работе, и, учитывая опасность столкновения, со скрупулезной точностью выполняли все указания диспетчеров. Углядевшись в снежную вьюгу, Демерест различил огни снижающегося самолета. Энсон Хэрис быстро и умело вывел машину на полосу 2-5 и нажал кнопку своего микрофона. «Говорит Трансамерика, рейс 2. Вас понял. Вырулился и жду. Вижу идущий на посадку самолет». Садившийся самолет еще не успел пронестись над их взлетной полосой, как снова раздался голос диспетчера: «Трансамерика, рейс 2, взлет разрешаю. Давай, давай, друг». Последние слова не входили в диспетчерскую формулу, но для пилотов и диспетчеров они означали одно и то же. «Ну же, взлетайте, черт побери! Еще один самолет идет на посадку». Уже мелькнули в опасной близости от земли чьи-то чужие огни, стремительно приближавшиеся к полосе 1-7. Энсон Хэрис не стал медлить. Он нажал на педали тормозов, затем сдал все четыре сектора газа вперед почти до упора, давая двигателям полную тягу. «Уравняйте тягу», — распорядился он. Демерест между тем подобрал положение секторов, при котором все четыре двигателя получали топливо поровну. Ровное гудение их постепенно переходило в грозный рев. Хэрис отпустил тормоза, и 731 ТА рванулся с места. Вернон Демерест передал на КДП: «Трансамерика, рейс 2, пошел на взлет», и тут же отдал от себя штурвал, в то время как Хэрис, левой рукой управляя носовым колесом, правой взялся за секторы газ. Самолет набирал скорость. Демерест крикнул: «80 узлов! Один узел, читаем внизу страницы, равен 1 миле в час, 1,609 километров в час». Далее по тексту. Хэрис кивнул, бросив носовое колесо, взялся за штурвал. В снежном вихре промелькнули огни взлетной полосы. На скорости 130 узлов Демерест, в соответствии с произведенным заранее расчетом, сообщил Энсону Хэрису, что критическая скорость, при которой еще можно отменить взлет и остановить лайнер, в пределах взлетной полосы достигнута. Превысив эту скорость, самолет мог идти только на взлет. Но вот он уже перешел за эту грань и продолжал набирать скорость. Пересечение взлетных полос осталось позади. Справа сверкнули огни идущего на посадку самолета. Еще мгновение, и он пересечет полосу в том месте, где только что был их лайнер. Риск плюс точный расчет снова оправдали себя. Только пессимисты могут думать, что когда-нибудь такой риск. Но не будем об этом. На скорости 154 узла Хэрис взял на себя штурвал. Носовое колесо приподнялось. Самолет находился в положении отрыва от земли. Еще мгновение, и набирая скорость, он поднялся в воздух. «Убрать шасси», — приказал Хэрис. Демерест протянул руку и толкнул вверх рычаг на центральной панели управления. Звук убираемого шасси прокатился дрожью по фюзеляжу, и створки люков, куда ушли колеса, со стуком захлопнулись. Самолет быстро набирал высоту. Он уже поднялся на 400 футов над землей. Еще несколько секунд, и он уйдет в ночь, в облака. Закрылки на 20 градусов. Выполняя команду пилотирующего, Демерест перевел селектор с отметки 30 на 20. Когда закрылки, облегчая набор скорости, слегка приподнялись, самолет на какой-то миг просел, и возникло ощущение падения, как бы в воздушную яму. Закрылки убрать. Теперь закрылки были полностью убраны. Демерест мысленно отметил для своего последующего рапорта, что ни разу за время взлета он ни в чем не мог упрекнуть Энсона Хэриса, безупречно поднявшего лайнер в воздух. Да ничего другого он от него и не ждал. Несмотря на все свои недавние придирки, Вернон Демерест знал, что Хэрис — пилот экстра-класса, столь же пунктуальный в работе, как он сам, Именно поэтому Демирез предвкушал, что сегодняшний ночной перелет в Рим будет легким и приятным. Прошло всего несколько секунд с тех пор, как они оторвались от земли. Продолжая забираться все выше, самолет пролетел над краем взлетного поля. Огни аэродрома уже едва приметно мерцали сквозь снежную пелену. Энсон Херрис перестал глядеть в окно и сосредоточил все свое внимание на приборах. Второй пилот, Сай Джордан, наклонившись вперед со своего кресла бортмеханика, взялся за сектор газа, чтобы уравнять тягу всех четырех двигателей. В облаках сильно болтало. Начало взлета не могло доставить пассажирам особого удовольствия. Демирез выключил световое табло «Не курить», оставив табло «Пристегните ремни» гореть до тех пор, пока лайнер не достигнет высоты, на которой прикатится болтанка. Тогда либо сам Демирез, либо Херрис сделают обращение к пассажирам, пока им было не до этого. Сейчас пилотирование самолета приковывало к себе все внимание. Демирез доложил по радио на КДП. «Делаем левобортовой вираж. Курс 1.8.0. Высота 1500 футов». Он заметил усмешку, пробежавшую по губам Энсона Херриса при словах «левобортовой вираж» вместо обычного «левый вираж». Демирез выразился правильно, но не по уставу. Это была его собственная демирестовская манера выражаться. Такого рода словечки были в ходу у многих пилотов-ветеранов. В них проявлялось их бунтарство против бюрократического языка командно-диспетчерских пунктов, который в современной авиации стал считаться как бы обязательным для всего летного состава. Диспетчеры нередко узнавали того или иного пилота по таким вот словечкам. Несколько секунд спустя «Рейс-2» получил по радио разрешение подняться на 25 тысяч футов. Демирез подтвердил прием, Энсон Херрис продолжал набирать высоту. Еще несколько минут, и они вырвутся на простор высоко над снежным бураном, туда, где тишина и звезд. Слова «левобортовой вираж» не прошли незамеченными на земле. Их услышал Кейс Беркерсфилд. Кейс возвратился в радарную часа полтора назад. До этого он некоторое время провел в гардеробной, совершенно один, перебирая в уме прошлое и укрепляясь в принятом решении. А рука его то и дело машинально нащупывала в кармане ключ от номера в гостинице «О'Хейген». Помимо этого, все его внимание было сосредоточено на экране радара. Сейчас он осуществлял контроль за передвижением самолетов, прибывших с востока, и работа его требовала максимального внимания. «Рейс-2» не попадал непосредственно в сферу его наблюдений, однако другой диспетчер находился от него всего в нескольких футах и в промежутке между двумя своими приемами. Кейс уловил знакомое выражение «левобортовой вираж» и узнал голос Вернона. До этой минуты Кейс понятия не имел о том, что Вернон Демирез летит сегодня куда-то, да и не мог этого знать. Кейс никогда не был особенно близок с Верноном, хотя таких трений, как у них с Мелом, между Кейзом и Демирестом не было. Вскоре после того, как самолет, вылетавший рейсом «Золотой Аргос», поднялся в воздух, Уэйн Тевис, главный диспетчер радарной, подъехал на своем кресле к Кейзу. «5 минут передышки, старик», — сказал он. «Я тебя подменю. К тебе твой брат пожаловал». Сняв наушники, Кейз обернулся и различил в углу полумраке фигуру Мела. А он так надеялся, что Мел сегодня не придет. Кейз боялся, что ему трудно будет выдержать напряжение этой встречи. Но внезапно он почувствовал, что рад приходу Мела. Они с братом всегда были друзьями. И, конечно, они должны проститься, хотя Мел и не будет знать, что это прощание. Вернее, поймет это только завтра. «Привет», — сказал Мел. «Шел мимо, решил, заглянул, как дела». Кейс пожал плечами, да вроде все в порядке. «Выпьешь кофе?» — Мел по дороге прихватил с собой из ресторана две порции кофе в бумажных стаканчиках. Он протянул один стаканчик Кейзу, другой поднес к губам. «Спасибо». Кейс был благодарен брату и за кофе, и за передышку. Теперь, оторвавшись хотя бы ненадолго от экрана, он ощутил мгновенное облегчение. Напряжение, нараставшее в нем за последний час, стало спадать. Он заметил, словно смотрел со стороны, что его рука, державшая стаканчик с кофе, дрожит. Мело кинул взглядом радарную. На Кейза он старался не смотреть. Слишком взволновало его напряженное выражение осунувшегося лица, эти круги под глазами. Кейс сильно изменился за последние месяцы, а сегодня, подумалось, Мело выглядел особенно плохо. Все еще продолжая думать о брате, Мел мотнул головой, указывая на сложное оборудование радарной. «Интересно, что сказал бы старик, если бы попал сюда». Старик — это был их отец, Уолл Беркерсфелд, по прозвищу Бешеный, авиатор старой школы, летавший на открытых бипланах, неутомимый опрыскиватель посевов, ночной почтальон и даже парашютист, последнее, когда приходилось особенно туго с деньгами. Бешеный был современником Линдберга, дружком Орвилла, Райта, и летал до конца своей жизни, оборвавшейся внезапно во время съемок трюкового полета в голливудском боевике. Трюк закончился катастрофой, которая должна была произойти лишь на экране, а произошла в жизни. Внизу страницы читаем пояснение. Чарльз Линдберг родился в 1902 году. Американский летчик, совершивший в 1927 году беспосадочный перелет через Атлантику, Нью-Йорк-Париж. Орвилл Райт. Даты жизни 1871-1948. Американский изобретатель. Изобретатель, авиаконструктор и летчик. Вместе со своим братом Уилбером сконструировал аэроплан с двигателем внутреннего сгорания. И в 1903 году совершил на нем первый в мире успешный полет продолжительностью 59 секунд. Далее по тексту. Случилось это, когда Мел и Кейс были еще подростками, но бешеный папаша успел внушить им, что для них не может быть жизни вне авиации, и, став взрослыми, они продолжали придерживаться этого взгляда. Отец не очень-то удружил своему младшему сыну, не раз думал потом Мел. Кейс, не отвечая Мелу, только покачал головой, что, впрочем, не имело особого значения, так как вопрос был чисто риторический. Мел просто тянул время, обдумывая, как бы половчее подойти к тому, что больше всего занимала сейчас его мысль. В конце концов, он решил действовать напрямик. Понизив голос, он сказал: «Кейс, ты нездоров, выглядишь скверно. Да ты и сам это знаешь, так к чему притворяться? Если позволишь, я с радостью тебе помогу. Что у тебя стряслось? Может, обсудим вместе? Мы ведь всегда были откровенны друг с другом». «Да», — сказал Кейс, — «так было всегда». Он пил кофе, стараясь не глядеть на Мела. Упоминание об отце, хотя и оброненное вскользь, странно взволновало Кейза. Он хорошо помнил Бешеного. Добывать деньги отец никогда не умел, и семья Беркерсфелдов постоянно сидела на мели. Но детей своих он любил и охотно с ними болтал, особенно об авиации, что очень нравилось обоим его сыновьям. После смерти Бешеного Мел заменил Кейзу отца. На Мела во всем можно было положиться. Он обладал превосходным здравым смыслом, чего не хватало их отцу. Он всю жизнь заботился о Кейзе, но никогда не делал этого нарочито, никогда не перегибал палку, как это часто случается со старшими братьями, которые тем самым подавляют чувство собственного достоинства у подростков. Мел всем делился с Кейзом и даже в пустяках был к нему внимателен и чуток. Так оно оставалось и по сей день. Вот и сейчас принес кофе, — подумал Кейс. Но тут же остановил себя. Нечего распускать слюни из-за чашки кофе только потому, что это последнее свидание. Мелу не спасти его от одиночества и мучительного чувства вины. Даже Мел не в состоянии вернуть к жизни маленькую Валери Редферн и ее родителей. Мел кивком показал на дверь, и они вышли в коридор. «Послушай, старина, — сказал Мел, — тебе необходимо отключиться от всего этого, и, пожалуй, даже надолго, может быть, не только отключиться, может быть, уйти отсюда совсем». Кейз улыбнулся первый раз за все время их разговора. «Это тебе Натали и напела. Натали способна мыслить очень здраво. Какие бы затруднения ни испытывал сейчас Кейз, — подумал Мел, — ему явно повезло, что у него такая жена». Мысль о заловке привела Мелу на память его собственную жену, которая в это время находилась, по-видимому, где-то на пути в аэропорт. Нет, это нечестно сравнивать свою супружескую жизнь с чужой, чтобы представить ее себе в невыгодном свете, подумал Мел. Однако порой от этого трудно удержаться. Отдает ли Кейс себе отчет в том, как удачно сложилась в этом отношении его жизнь, подумал Мел. И вот еще что сказал он. «Я никогда раньше не спрашивал тебя об этом, но, пожалуй, сейчас пришло время. Мне кажется, ты не рассказал мне всего, что произошло тогда в Лисберге во время катастрофы. И, должно быть, ты не рассказывал этого никому, а я прочел все протоколы. Было там что-нибудь еще, о чем ты не упомянул?» «Было», — сказал Кейс после секундного колебания. «Да, я это почувствовал», — Мело говорил осторожно, боясь произнести лишнее слово. Этот разговор мог иметь решающее значение для них обоих, и Мело это сознавал. «Но я рассуждал так: если бы ты хотел, чтобы я узнал больше, то сам бы мне рассказал. А раз ты молчишь, значит, не мое это дело. И тем не менее, бывает так, что когда тебе кто-то очень дорог, как, например, брат, нельзя успокаиваться на том, что тебя это не касается. Нельзя, даже если твоего вмешательства не хотят. И я пришел к выводу, что не стану больше оставаться в стороне». Помолчав, он спросил мягко: «Ты меня слушаешь?» «Да», — сказал Кейс, — «я тебя слушаю». А сам думал, можно ведь положить конец этому разговору, он же бесцелен. И, вероятно, надо сделать это сразу, сейчас, извиниться, сказать, что ему необходимо вернуться в радарную. Мел решит, что можно будет продолжать разговор позже, он ведь не знает, что никакого «позже» не будет. «В тот день в Лисберге», — настойчиво повторил Мел, — «то, о чем ты никогда не говорил, это имеет отношение к тому, как ты себя теперь чувствуешь, к тому, что с тобой происходит?» «Имеет, да?» Кейс покачал головой. «Оставим это, Мел, прошу тебя. Значит, я прав. Значит, одно к другому имеет отношение, так ведь?» «Какой смысл возражать против очевидности?» — подумал Кейс. «Да, ты не хочешь рассказать мне, но тебе же придется рано или поздно поделиться с кем-то». Голос Мела звучал просительно и вместе с тем настойчиво. «Ты не можешь вечно жить с этим, что бы оно ни было, вечно носить это в себе. С кем же тебе лучше поделиться, как не со мной?» «Я пойму, ты не можешь носить это в себе. С кем же тебе лучше поделиться, как не со мной?» Кейзу казалось, что голос брата доносится к нему из какой-то дальней дали, словно с другой стороны глубокого гулкого ущелья. И даже лицо брата словно бы отодвинулось куда-то далеко-далеко. И там, на той стороне ущелья, были еще другие люди: Натали, Брайан, Тео, Перри, Юнт, старые друзья Кейла, с которыми он уже давно потерял связь. Но только Мел, единственный из всех, тянулся к нему оттуда, из этой дали, пытался перекинуть мост через разделявшую их пропасть. Однако пропасть была очень широкая. Кейс долго, слишком долго был одинок. И все же Кейс спросил, и собственный голос показался ему чужим: «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе об этом здесь, сейчас?» «А почему бы нет?» — решительно сказал Мел. «И правда, почему бы нет?» Что-то пробуждалось в душе Кейза, желание излить свою боль, даже если это ни к чему не приведет, ничего не изменит. Но так ли это? Ведь для чего-то придумана же исповедь, катарсис, покаяние, отпущение грехов. Только в том-то и суть, что исповедь приносит избавление, искупление, а для Кейза искупления нет и не может быть никогда. По крайней мере, так он чувствует. Но теперь ему уже хотелось узнать, что же скажет Мел. Что-то подымалось со дна души Кейза, что-то глубоко запрятанное там. «Никакой особой причины скрывать это у меня нет», — с расстановкой произнес он. «Почему бы действительно не рассказать тебе? Это не займет много времени». Мел промолчал, инстинкт подсказывал ему, что одно неверное слово может изменить настроение Кейза, спугнуть признание, которого Мел так долго ждал, которое он так стремился услышать. Мел думал, если только ему удастся узнать, что мучает Кейза, может быть, они вдвоем сумеют сладить с этим. И, судя по виду брата, нужно, чтобы это произошло как можно скорее. «Ты читал протоколы?» — сказал Кейс. Голос его звучал тускло. «Ты только что сам это сказал. Тебе известно почти все, что случилось в тот день». Мел молча кивнул. «Только одного ты не знаешь, и никто не знает, кроме меня. Об этом не говорилось на расследовании, а я думаю об этом день и ночь». Кейс умолк. Казалось, он больше ничего не скажет. «Бога ради! Ради самого себя! Ради Натали! Ради меня! Дальше! Да-да, сейчас!» — сказал Кейс. Он начал описывать то утро в Лисберге, полтора года назад, обстановку в воздухе, когда он ушел в туалет. Старшим по их группе был тогда Перри Юнт, и непосредственно на месте Кейза остался стажер. «Сейчас, — подумал Кейс, — я признаюсь ему, как замешкался в туалете, как вернулся на место с опозданием и своей небрежностью и отсутствием чувства ответственности погубил людей. Скажу, что вся трагедия Редфернов произошла исключительно по моей воле, и винили в ней других. Теперь, когда Кейс получил, наконец, возможность облегчить душу признанием, сделать то, к чему так давно стремился, он почувствовал вдруг, что ему становится легче. Мел слушал. Внезапно в конце коридора распахнулась дверь, раздался голос руководителя полетов: «Мистер Беркерсфилд». Руководитель полетов направлялся к ним, шаги его гулко звучали в коридоре. «Мистер Беркерсфилд, вас разыскивает лейтенант Ордвей, и пульт управления снежной командой просят вас связаться с ними. Привет, Кейс», — добавил он. Мелу захотелось крикнуть, приказать ему замолчать, попросить, чтобы они все повременили, оставили его вдвоем с Кейзом еще хоть немного. Но он знал, что теперь это уже ничего не даст. При первых же звуках голоса руководителя полетов Кейс умолк на середине слова. Мгновенно, словно кто-то нажал кнопку и выключил звук. Кейс так и не успел повиниться перед братом в том, что считал своим преступлением. Машинально отвечая на приветствие руководителя полетов, он думал с удивлением, зачем вообще он пошел на этот разговор. Чего он надеялся достигнуть? Ведь ничего нельзя исправить и ничего нельзя забыть. Никакое признание, независимо от того, кому он его сделает, не сможет убить память, призрачная надежда искупить вину. На миг забрезжило было перед ним, и он сделал попытку за нее ухватиться. Но все это пустой самообман. Быть может, даже лучше, что их разговору помешали. И снова Кейс почувствовал свое одиночество. Он был закован в него, как в невидимую броню. Снова он был один на один с неотвязными мыслями. А у них была своя тайная камера пыток, куда никто, даже его брат, не имел доступа. Оттуда, из этой камеры пыток, вечных, нескончаемых пыток, путь к спасению был только один, и он уже избрал для себя этот путь и пойдет по нему до конца. «По-моему, ваше присутствие не помешало бы им там, Кейс», — сказал руководитель полетов. Это был упрек в самой мягкой форме. Кейс сегодня уже позволил себе одну передышку, а каждая его отлучка из радарной неизбежно повышала нагрузку, ложившуюся на остальных. Вместе с тем это служило напоминанием Мэлу, быть может даже бессознательным, что ему, как управляющему аэропортом, надлежит находиться не здесь. Кейс сдержанно поклонился и что-то пробормотал. Мел беспомощно смотрел вслед удалявшемуся брату. Он услышал от него достаточно, чтобы понять. Необходимо во что бы то ни стало узнать больше. Когда и как можно будет теперь это сделать, думал он. Минуту назад ему удалось прорвать замкнутость Кейса, его скрытность. Может ли повториться такое? Чувство безнадежности охватило Мела. Сегодня уж во всяком случае он ничего больше от Кейса не добьется. «Очень сожалею, мистер Беркерсфилд», — словно прочитав мысли Мела, руководитель полетов развел руками. «Стараешься для общего блага, это не всегда просто. Я понимаю». Мел с трудом подавил вздох. «Что поделаешь? Остается только надеяться, что такой случай еще представится, а пока что за дело». «Пожалуйста, повторите, кто меня искал?» — попросил Мел. Руководитель полетов повторил. Мел не стал звонить по телефону, а спустился этажом ниже и зашел к Дэнни Ферроу. Тот по-прежнему сидел за пультом управления снежной командой. Мелу пришлось решить вопрос о том, чью стоянку самолетов, какой из конкурирующих авиакомпаний, следует расчистить в первую очередь. Затем он осведомился, как обстоят дела с блокированной полосой 3-0. Там пока все было без перемен, если не считать того, что прибыл Патрони и взял на себя руководство по освобождению взлетно-посадочной полосы 3-0, все еще заблокированной Боингом 707 компании Aereo Mexican. Патрони только что доложил по радио, что предпринимает новую попытку убрать самолет и надеется осуществить это в течение часа. Патрони пользовался репутацией первоклассного аварийного механика, и Мел решил, что задавать ему лишние вопросы ни к чему. Занимаясь этими делами, Мел вспомнил, что его просили связаться с лейтенантом Ордвеем. Видимо, лейтенант находился где-то в здании аэровокзала. И Мел велел разыскать его и соединить их по радио. Через несколько секунд он услышал голос Ордвея. Мел думал, что лейтенант хочет сообщить ему что-то по поводу Медоуводской делегации, но его предположение не оправдалось. «Народ из Медоувода все продолжает пребывать», — сообщил Нед Ордвей в ответ на вопрос Мела. «Но они ведут себя смирно и пока что не спрашивали про вас. Я вам сообщу, если они потребуют свидания с вами». Выяснилось, что лейтенант звонил по поводу какой-то женщины, которую задержал один из его полицейских. Женщина бесцельно бродила по центральному залу и плакала. Мы не могли добиться от нее толку, но она не совершила ничего недозволенного, и мне не хотелось препровождать ее в отделение. У нее и без того очень расстроенный вид. Что вы сделали? Здесь сейчас не так-то легко отыскать спокойный уголок. Голос Ордвея звучал несколько смущенно, так что я усадил ее в вашей приемной, а потом стал разыскивать вас, чтобы предупредить. Хорошо. Вы оставили ее одну? С ней был один из наших людей, но, возможно, уже ушел. Она же совершенно безобидна, за это я ручаюсь. Мы скоро к ней наведаемся. Я сейчас вернусь к себе, сказал Мел. Посмотрим, будет ли от меня какой-нибудь толк. Смогу ли я больше преуспеть в разговоре с посторонней женщиной, чем с родным братом, подумал он. Как бы ни получилось еще хуже. Мысль о том, что Кейс был так близок к признанию, все еще не давала Мелу покоя. «А вы узнали, как зовут эту женщину?» — спросил он, помолчав. «Да, это мы узнали. Что-то испанское». «Минуточку, я записал». Наступила пауза, потом снова раздался голос лейтенанта Ордвея. «Герреро». «Ее зовут миссис Инес Герреро». «Вы хотите сказать, что миссис Квонсет находится на борту рейса 2?» — недоверчиво спросила Таня Ливингстон. «Боюсь, что именно так, миссис Ливингстон. Старушка небольшого роста, по внешности точь-в-точь, как вы ее описываете», — сказал контролер, производивший посадку на рейс 2. Он, Таня Ливингстон и Питер Кокли, все еще не оправившись от поражения, нанесенного ему его подопечной, миссис Адой Квонсет, находились в кабинете управляющего пассажирскими перевозками. Контролер явился сюда минуту назад, после того, как Кокли передал по телефону на все выходы к самолетам Трансамерики сообщение по поводу неуловимой миссис Квонсет, так его одурачившей. «Мне просто и в голову не пришло, что тут какой-то обман», — сказал контролер. «Мы и других провожающих пускали сегодня к самолетам, и все вернулись. Ведь нагрузка-то была ужас какая», — добавил он в свое оправдание. «Мне пришлось работать за двоих, вот только вы и помогли немного. Людей не хватает? Да вы и сами знаете». «Знаю», — сказала Таня. Она вовсе не собиралась перекладывать на кого-то свою вину. Если уж кто и был виноват в том, что произошло, так только она. «Не успели вы уйти, миссис Ливингстон, как появилась эта старушка и залепетала что-то насчет своего сына. Он, видите ли, бумажник забыл. Даже показала мне этот бумажник. Но так как, по ее словам, в нем были деньги, я сказала, чтобы она передала его сама. Она на это и рассчитывала. Она систематически проделывает такие штуки. Я ведь этого не знал, потому пропустил ее в самолету. Больше я о ней не вспомнил, пока не позвонили по телефону».